Нордейл. Уровень 14. Дрейк смотрел на книгу, не отрываясь. Огненную, с пустыми на первый взгляд переливающимися страницами, парящую в ярком столбе льющегося сверху света. Не настоящую и в то же время реальную. Не книгу даже. Некий энергетический сгусток, представший его глазам в виде знакомого разуму объекта. Где находится это место? Как определить? Книга плавала в воздухе, шелестела воображаемыми страницами, звала его. Там он знал, на этих страницах есть ответы для него, только бы прочесть. Она возникла в его сознании спустя некоторое время после того, как он задал вопрос. Отправил наверх мощный посыл молитву великому и единому Творцу всего сущего, Богу, существу, к которому позволял себе обращаться крайне редко. Дрейк почти никогда не тревожил отца всех отцов, не считал правильным отвлекать его по пустякам. Но теперь, когда для мира уровней настал критический момент, или жизнь, или смерть, не имел другого выбора. И отец ответил книгой, ее изображением. Подсказал, что где-то существует источник знаний, готовый помочь. Вот только как его найти? Любые попытки определить местоположение книги неизменно заканчивались одним и тем же. Дрейк видел тени, много теней. Огромное пространство вокруг защищенной зоны, потонувшее в сероватой мгле и мраке. Оно простиралось далеко, слишком далеко, чтобы быть частью одного из миров. Необъятный участок, зона, не попадающая ни под одно определение. Что это? Время то велось вокруг источника спиралями, то вовсе исчезало. Пространство выгибалось и растягивалось в бесконечность. Стоило ему попытаться выйти за его пределы. Темные сгустки, когда он всматривался в них, пристально смотрели в ответ. Они, как и он сам, пытались отыскать местоположение наблюдателя, вторгнувшегося в чужие владения. Ответ не находился. Дрейк злился. Иногда он терял контроль над эмоциями, свирепел. Затем делал короткую передышку, успокаивал сознание и тогда вновь отправлялся на поиски. «Он все еще там?» Бернарда, вопреки обыкновению, выглядела бледной, даже похудевшей. «Да». «Уже четвертые сутки, Джон. Он ни разу не выходил?» «Нет. Так и сидит. Медитирует». Ей показалось, что последнее слово было произнесено с иронией. Или, может, со злостью. Не на начальника, нет. Но на творящийся вокруг и продолжающий с каждым днем ухудшаться погодный беспредел. Заместитель оттолкнулся ладонями от стола, откатился в кресле назад и впервые за последние несколько часов посмотрел не в намозоливший глаза монитор, а в окно, на слепящее белое небо. Небо, расплавившее на улицах асфальт, ударившая по термометрам так, что ртуть задохнулась и вылезла из колб наружу. Небо, превратившее город в сочащийся жаром ад. — Сколько там? — он кивнул на окно. — Не знаю точно, выше 50. — А как ты добралась? — хотел спросить Сиблинг, но спустя секунду вспомнил. — Она же телепортер. Единственный человек, которому для того, чтобы попасть из одного места в другое, не требуется выходить на улицу. Потому что улица — это марево из раскаленного воздуха, где размякший гудрон липнет к подошвам, потому что туда вообще пока не нужно ходить. А никто, собственно, и не ходил. Статистика показывала, что транспортная система встала еще вчера. Автобусы перегревались и глохли. Таксисты опасались выводить машины из гаража по причине того, что колеса тут же увязали в асфальте. Жители не садились за руль по той же причине. Улицы опустили наголо. Упали продажи в продуктовых магазинах. Снизились практически до нуля в торговых центрах и ресторанах. Никому не хотелось получить ожоги из-за мимолетного желания разнообразить меню. Еда готовилась в домах. Все большее количество людей отказывалось выходить на работу. Если жара продержится еще сутки, инфраструктура встанет. И тогда города накроют куда более серьезный кризис, нежели они встречали до того. Беда. Джон оторвался от созерцания неба. Правый экран показывал двух молодых парней. дураков-энтузиастов, которые притащили с собой на раскаленную набережную зонты и теперь сидели под ними, глядя на поверхность озера, куда они поместили какие-то датчики. Наверное, термометры. Хотели увидеть, когда начнет закипать вода. Идиоты. Отправить бы туда машину. Вот только свободных людей нет, проблем много. И проблем более серьезных, нежели тупое человеческое любопытство. Взять хотя бы вчерашний случай, когда 10 человек единовременно потеряли память. А ведь Дрейк говорил, предупреждал. Джон впервые чувствовал себя так, будто стоит на палубе корабля, который вот-вот собирается затонуть. Вокруг не шторм, нет, не шквалистый ветер и холодные брызги, но расплавленное под днищем болото, которое медленно затягивает все живое внутрь, и их мир прочно залип в него. Скорее бы очнулся начальник. Пусть бы он вышел из продолжительного сна с ответом, с готовым решением о том, что делать дальше. Бернардо, потерявшийся в размышлениях Сиблинг, забыл про нее, будто прочитал его мысли. «Скоро. Он скоро проснется. Я знаю. Чувствую». Он хотел ответить «хорошо бы», но не успел. В этот момент распахнулась дверь в кабинет. На пороге, глядя прямо перед собой странным образом застывшими глазами, стоял тот, кого они все это время ждали. Бледный, осунувшийся и напряженный Дрейк. Заместитель тут же поднялся с кресла, хотел поприветствовать вошедшего, но тот жестом остановил его. Повернулся в сторону встревоженной, прижавшей пальцы к щеке Бернарди и коротко скомандовал. — Принеси мне смешариков. — Ага, сейчас. Из-за волнения она не сразу сумела сосредоточиться и какое-то время стояла посреди кабинета с зажмуренными глазами, но спустя секунду взяла себя в руки, шумно выдохнула и... исчезла. Дрейк повернулся к Сиблингу. — Докладывай. Тот на мгновение застыл, попытался собрать мысли воедино, а спустя мгновение невесело усмехнулся и покачал головой. — Понял. Докладывать придется до вечера. — Начинать с сегодняшнего дня или с того, как ты погрузился в поиски? — А давно я погрузился в поиски? Сколько дней прошло? Взгляд серо-зеленых глаз встретился с напряженным взглядом серо-голубых. — 4, Дрейк. 4. А мы тут горим. Спустя несколько минут Фурии вместе с корзиной были доставлены в реактор. С напором оголодавшего ребенка Дина попыталась выспросить о том, что происходит. Выпросить из рук взрослого конфету. Но оба человека в серебристой форме отправили ее прочь. «Потом», — заявил Дрейк. «Позже», — отрывисто бросил Сиблинг. «Тьфу на них!» Теперь она стояла в тени крыльца и смотрела на то, как на клумбах от жары чахнут цветы и желтеет трава. Растительность засыхала на глазах. Чтобы возродить угасающую жизнь, нужна вода. Тонны воды. А на небе не облачко. Местные жители больше не просили о дожде. Боялись. Да, жарко, но потопа, как тот, что случился несколько дней назад, они боялись еще больше. Солнечный свет слепил глаза. Он отражался от дорог, остановок и мусорных бачков. Топил в себе крыши застывших у обочин машин. Выжимал влагу из земли и деревьев. Слишком много солнечного света. И слишком он яркий и жесткий, чтобы двуногие и четвероногие обитатели чувствовали себя комфортно. Душу скребла тоска. Она, вероятно, могла бы помочь, послушать, поучаствовать, высказать какую-нибудь идею. Хотя фурии, которых попросил Дрейк, куда более ценны в плане верных идей, нежели могла бы предложить ее голова. Дина вздохнула. В эти последние дни, когда Дрейк не ночевал дома, когда погода попеременно изводила всех то обилием влаги, то сотрясающими землю раскатами, то жарой, она постоянно чувствовала одиночество и тоску. От того, что не была способна помочь, что во имя ее же собственной безопасности была отстранена от тайн и от того, что была вынуждена наблюдать за тем, как ее любимый Нордейл неотвратимо накрывает беда. Бездействие — это то, что она ненавидела больше всего. Всегда можно что-то сделать. Всегда. Ладно, Сейчас не время для разговоров. Сейчас место собеседника напротив Дрейка заняли Фурии. Но вечером она обо всем его спросит. Заставит рассказать, даже если этот рассказ будет страшно слушать. Все кренится. Все медленно рушится. Люди не ходят на работу. Она прекратила посещать собственные занятия, потому что больше их некому вести. Она слоняется без дела, как прогуливающий уроки школьник. Вот только школьникам лучше. Они беззаботны. Чтобы не чувствовать себя никчемной, Бернарда вытерла со лба пот и принялась представлять в голове кухню Элли. Наверное, та уже приготовила список продуктов, которые нужно достать в магазине. Последние дни с поставкой еды для их компании занималась именно она, Дина. Собирала списки, прыгала по магазинам, возвращалась с пакетами обратно. Потому что если не прыгать днем, то придется ходить туда ночью. А ночью, как было вчера, позавчера и как будет сегодня, у дверей, состоящие из паникующих, раздраженных людей, дерущихся за сахар, соль и воду, соберутся километровые очереди. Вы знаете ее? Вы знаете, что это? Находясь в пустой, затемненной комнате, он создал шар и поместил туда проекцию из памяти. Полыхающую огненную книгу с пустыми страницами и луч, что держал неизвестную конструкцию на плаву. «Знаете?» Они смотрели долго и молча, расположившиеся по полукругу смешарики. Их золотые глаза, будто подсвеченные отблесками костра, отражали льющийся с полупрозрачных страниц свет. За все это время Дрейк так и не понял, кто у них главный. Фурии никогда не выделяли лидера. Жили общим на всех разумом. Поэтому он ждал ответа от любого из них. Хотя бы от кого-нибудь. «Аим!» Спустя какое-то время ответил шерстяной комок, чей мех отливал коричневым цветом. «Это мисс Террия». «Что? Что это?» Его сердце, что случалось крайне редко, забилось быстро и гулко. Нервы натянулись. Не то чтобы Дрейк не верил в наличие у Фурии нужной информации. Но шансы на это были столь малы, что он едва позволял себе надеяться. — Что такое, мисс? — Тария. — Мистерия, — протяжно поправил другой. — Иго. Тайн. — Не понимаю. Пальцы Дрейка сжались. — Не понимаю. Может, стоило позволить Бернарде остаться? Она хорошо понимает их язык, могла бы перевести. Вот только ошибаться теперь нельзя. Ни в едином звуке, ни в одной строке, совсем нигде. Дайте символ. Над шерстяными существами, чуть поодаль от созданной им проекции золотой книги, возникла еще одна книга, маленькая. А в центре нее замысловатая спираль. Иго! Тайн! — важно заявили они хором. — Книга тайн? Это книга тайн? — Да! Рядом с крохотной книгой возникли еще три символа. Первый источник, творение и бог. — Оставленный богом источник? — Да! — вновь повторил ближайший глазастик, на этот раз один. — Точник! Ания! Источник знания. Значит, Дрейк увидел верно. Всевышний указал ему на источник, в котором содержался ответ. И если отыскать его, то можно понять, как соорудить вокруг мира уровней дополнительный щит. Невероятно нужная теперь бесценная информация. Возбуждение нарастало. Над головами смешариков продолжали вращаться символы первоисточника и Бога. Она есть, эта книга? Существует на самом деле? Он был готов трясти каждого из них, тискать, давить, тормошить, хоть и знал, что это не поможет. Фурии сами решали, стоит ли делиться информацией и когда. И чтобы не выглядеть наглецом, который не приложил усилий, чтобы разузнать ответ, Дрейк добавил. «Я видел темное пространство вокруг нее, серый туман и тени, только туда существует единственный вход, но я так и не понял, где он находится». Что это за изменяющееся место с неровно текущим временем? Оно тянется до бесконечности, ни конца, ни края. Где подобное может находиться? Они смотрели на него ровно, будто ждали чего-то. Слушали. Дрейк стиснул зубы. Если я попаду туда и отыщу вход, то смогу узнать, как поставить вокруг нашего мира дополнительную защиту. Глазастики продолжали смотреть. То ли мысленно совещались, то ли просто рассматривали его. Не разобрать. Это важно. Появившаяся надежда начала таять. Гаснуть безветренную ночь угольком. Скажите мне, где это? Они молчали так долго, что он почти впал в безнадегу. Прошел через все стадии разочарования и успел упрекнуть себя в том, что снова стал почти человеком. Иначе откуда к черту такие переживания? А потом увидел, как один из них открыл маленький рот. «Кри-Алла!» Выпало наружу единственное слово. А над ним тут же вспыхнули символы. Путь, коридор, мертвый. Дрейк всматривался в них так пристально, что заболели глаза. В то время как мозг выдавал тысячи комбинаций в секунду в попытке найти правильную. Коридор мертвый, коридор мертвых. Путь, Кри-Алла. Кри-Алла! Ну, конечно! Как же он сразу не догадался? Дверь книги расположена в коридоре между мирами. В Криале? Они синхронно кивнули. Выход. Это оттуда существует единственный выход к книге? А тени... Ведь там находится пересечение со многими мирами. Тени их охраняют. Да, вновь открыл рот ближайший смешарик. Теперь его золотистые глаза смотрели крайне напряженно. Но вым нельзя. Что? Он снова не понял что-то важное. А когда увидел новые два символа, вращающийся над головой, недоверчиво переспросил. «Живым туда нельзя?» «Слушай и мотлей!» Над фуриями, выстраиваясь в ряды, в воздухе поплыли сложные ежесекундно сменяющие друг друга символы. Уровень «Война». «Командир! Командир, радары выходят из строя. Что-то дает на них наводку. Прием. Слышу тебя, Риггинс. Все ли радары так себя ведут? Или же...» Из динамиков послышался треск и помехи. Далекий голос командующего 8-м взводом пропал. «Риггинс! Риггинс! Я здесь, слышу вас, но обрывочно. Ясь, выхо, трое...» Сидящий у пульта Дэйн поморщился. Потер висок и нажал кнопку микрофона. «Повтори, Риггинс, повтори сообщение!» «Я его не понял. Прием!» «Мы не можем установить связь с ближайшим отря! Все тары повреждены! Везде наво...» «Черт!» Эльконто стукнул широкой ладонью по краю стола и зло посмотрел на покрытый пластиковой решеткой приемник. «Еще никогда в жизни на войне не было проблем со связью. Никогда! То был слишком критичный элемент, чтобы на нем экономить. Дрейк, помнится, говорил о том, что комиссия установила сюда одну из лучших систем связи. Ни изъянов, ни сбоев, ни помех». «Да уж. Ни сбоев, ни помех». Рация трещала, не умолкая. Непонятного происхождения шум поглотил голос. «Столько лет все работало, а теперь вдруг сломалось? Ну что за жопа?» «Наверное, это как-то связано с погодой наверху. Что-то там в последние дни неладно». Дэн задумчиво потер небритый подбородок и, все еще держа глухой микрофон в руке, подумал об Ани. Не взялась ли она выгуливать Барта? Тот в последнее время часто скулил у двери, просился на улицу, но проклятая жара всех доконала. Они договорились, что будут выводить его по ночам. Но этот шерстяной манипулятор умел корчить такие умильные рожи, что кто знает, вдруг она поддалась. Дэйн оставил для нее в прихожей солнцезащитный крем. но не успела об этом сказать. Увидел ли? «Командир! Идет?» Оживший на мгновение приемник пропустил в эфир два слова, но поглотил третье, самое важное. «Что идет? Идет?» Шорох, треск, шорох, будто кто-то невидимый сыпал на радиоволну стеклянный песок. «Ну разве можно так работать?» «Погода! Что-то происходит с погодой!» «Погодой? А что там такое, черт подери, с погодой?» Рация умерла окончательно. И сколько он ее не тряс, сколько не матерился, вновь оживать не торопилась. «Да ядрись оно, колотись!» — в сердцах выплюнул главнокомандующий как раз тот момент, когда в распахнутую дверь штаба вошел доктор. «Эй, здоровяк, ты чего опять ругаешься? Печеньки закончились?» «Да печенек вагон, а не мешок напекла. А вот рации не работают. Мне с утра докладывают про накрывшиеся тазом радары и проблемы со связью. И это при том, что мы годами их не имели. А последний вообще что-то попытался сказать про погоду». «Про погоду?» «Да, у нас. Вот и я о том же. Погода на войне стабильна. Точнее, она здесь отсутствует». Лагерфельд нахмурил рыжеватые брови. Усмехнулся одним уголком рта и спросил. «Может, сходим наружу? Мне тоже не помешало бы проветриться». «Что, тоже печеньки закончились?» «Хуже». И больше доктор ничего добавлять не стал. Эльконт отложил рацию на пульт, провел пятерней по слипшемуся от пота ежику и поднялся со скрипучего кресла. «Ну, пойдем, сходим наружу, посмотрим, что там с погодой». «Да в рот мне ногу, ты только посмотри!» После этой глубокомысленной фразы в течение минуты не было произнесено ни слова. Оба мужчины, не отрываясь, смотрели на далекий горизонт, туда, где в низком набухшем небе формировался обширный, растянувшийся, насколько хватало глаз, грозовой фронт. Клубились воронками тучи, в их центре то и дело вспыхивали молнии, текучее месиво напоминало один большой фингал, подбитый кулаком небосвод. «Глазам своим не верю!» Судя по всему, формировалась не просто гроза, а набирал разгон самый настоящий, не случавшийся до этого момента на войне, шторм. «Так вот откуда помехи!» За их спинами, в выщербленных снарядами камнях, недовольно завывал ветер. Бросался на пучки высохшей травы, пригибал их к земле, пытался не то задушить, не то вырвать с корнем, крутил здесь и там маленькие вихри из пыли, злился. «Эта гроза застанет всех врасплох. Она не просто создаст наводки на аппаратуру, но и образует кучу грязевых селей. Особенно там, на холмах, где солдаты». Оживший под порывами ветра ежик Эльконта мотался теперь из стороны в сторону. Пригибался то вправо, то влево. Светлые брови сошлись у переносицы. Лагерфельд редко когда видел друга настолько серьезным. «Повстанцам негде будет укрыться. Их костюмы невлагоустойчивы». «Блин, раньше в этом не было необходимости. На уровне почти нет уцелевших строений, нет крыш. Вода зальет все». «Плохо. Может, объявить временное прекращение боя?» «Объявить я объявлю. А что толку? Мне надо срочно доложить комиссии. Пусть что-то делают, как-то исправляют ситуацию». Доктор недоверчиво покачал головой. Прикрыл глаза ладонью от метнувшегося в их сторону, поднятого ветром песка, и процедил. «Боюсь, тем, что у них наверху, сюда людей пришлют не скоро. Но мне бы тоже доложить». «О чем?» До бункера донесся первый ощутимый громовой раскат. Казалось, от обилия в нем озона потрескивал воздух. Лагерфельд стоял, сунув руки в карманы штанов, и какое-то время молчал. Его хмурое выражение лица вторило тому, что прочно закрепилось на физиономии снайпера. «Я оперировал сегодня одного солдата. Тот очнулся во время процедуры. Не хватило снотворного. И прежде чем я ввел ему еще, спросил, когда он увидит мать». «Чью мать?» Серо-голубые глаза мигнули. «Его мать». «Что?» «Да». Пробормотал что-то наподобие. «Я давно не видел мать. Она еще жива? Поеду к ней сразу после операции, док. Мне ведь позволит». «Ты хочешь сказать, он вспомнил? Вспомнил свой прежний мир и родственников?» Челюсть Эльконта распахнулась и не желала закрываться, несмотря на то, что в нее в любую секунду могло нанести песка. «Похоже на то. Быть того не может». «Может. Что-то происходит, Дэйн. Что-то плохое. Этот случай не был единственным. Вчера маленький Джим перед смертью попросил санитара сообщить о том, что он простил отца. Простил отца, понимаешь? А санитар все записал, принес мне. Еще спросил, кому и что он должен передать». У стен бункера повисло тяжелое молчание, переплетаемое с завыванием ветра. «Тогда творится полное дерьмо, Стив. И не просто дерьмо, а дерьмовейшее дерьмо из всех, которые я когда-либо видел». Впервые док не стал язвить на поднятую Дэйном пахучую тему. Вместо этого он, молча соглашаясь со словами друга, кивнул. «Уровень магии. Что за привычка спать в обнимку с моим котелком? Думаешь, я про тебя не помню?» Арви валялся на земле, пыльный и довольный, щурил желтые глаза и цепко держал посудину в лапах. Марика подошла, наклонилась и потянула за ручку. «Отдавай! Будем ужинать!» Вместо ответа сервал затарахтел и попытался подцепить ее за палец когтем. Разыгрался. «Вот я тебе, негодник ушастый!» «Что, не отдает?» Майкл тем временем принес из поленницы дров и принялся раскладывать их на расположенном во дворе костровище. На земле уже ждали заполненные водой алюминиевые бачки. Один для супа, второй для чая. Позади, в лучах закатного солнца, тонул летний коттедж. Магию накрыл вечер. Мирно шелестели ветви сосен, раскачивались и поскрипывали верхушки тугих стволов. «Не отдает. Знает, что отсюда вкуснее. Они уже пробовали кормить кота, привезенным из магазина мясом. Тот в лучшем случае принюхивался к нему, чихал и отходил прочь. А иногда и вовсе не приближался к миске. Ждал лакомства из котелка. А иногда вот так, как сейчас, спал с ним в обнимку. Друзья, не разлей вода». Порой Марика задавалась вопросом. Что или кто такое готовит еду в котелке, и почему она так нравится коту? Может, невидимый повар использует запрещенные добавки? Или же, наоборот, ничего не использует, в отличие от городских производителей? Второй вариант казался ей более правдоподобным. Сероглазый, загорелый мужчина, одетый в поношенные джинсы и легкую футболку, опустился перед сложенным шалашиком дровами и зажег спичку. Прикрыл огонек ладонями, сунул его в самый центр. Тут же занялась зачадила мятая бумага. «Там наверху продолжаются аномалии. Погода переключилась с дождей на жару». «О, сильную жару! Было бы здорово посидеть в старом сквере у озера». «Нет-нет», — Майкл нахмурился. «Я о том и пытаюсь сказать. Там температура перевалила 50-градусную отметку. Не ходи пока в квартиру. Вообще, если можешь, не выходи с магии». Марика присела на бревно, поставила отобранную Арви котелок себе на колени и принялась колдовать. Сервал тут же устроился рядом и принялся колотить по земле хвостом. «Да я и не собиралась. Мне сценарий еще неделю дописывать. Город пока не нужно. Так что, конечно, посижу здесь. Работы много. А что у нас на ужин?» Она с любопытством посмотрела на лежащий у бревна пакет. «Мясной суп. Изольда передала нам мятный чай. Заварю сегодня, попробуем». «Хорошая бабушка, добрая», — пробормотала Марика и достала из котелка свежий шмат мяса. по направлению к которому тут же двинулся сервал. «Да держи ты! Держи!» Она положила кусок на траву, вытерла руки влажной салфеткой, убедилась, что чудо-котелок снова девственно чист, и вновь принялась что-то бормотать. «Что наколдовываешь на этот раз?» Майкл улыбнулся, и вокруг его глаз появились едва заметные морщинки. Она любила, когда он вот так улыбался. Тепло, спокойно, уютно. «Водку с тоником? Ликер к чаю или новый десерт?» «Хочу...» Она хотела ответить «хочу сделать немного морса», но не успела. В этот момент случились сразу две вещи. Жующий Арви вдруг оторвался от куска, поднялся с земли и утробно зарычал. Шерсть вдоль выгнутого позвоночника стала дыбом от шеи и до самого кончика короткого хвоста. А под ее ногами, под бревном, фундаментом дома и лесом дрогнула земля. «Что за...» Майкл поднялся и сделал шаг назад от костра. Как раз тогда, когда от нового подземного толчка развалился, раскатился в стороны шалаш. Ввысь тут же взвился сноп искр. Задрожала веранда. Мелко и часто задребезжали выходящие во двор стекла. Затанцевали на земле подошвы. «Землетрясение!» Выдохнул он потрясенно. «Боги, это землетрясение! Марика, не приближайся к дому!» Она и не собиралась. Резко вскочила с пня, на котором сидела, и теперь ошарашенно чувствовала, как дрожат вместе с почвой колени. Тело качало, воздух качало, качало мир. Подрагивало, словно зерно кукурузы на раскаленной сковороде, бревно. Колыхалось и рябило в чанах поверхность воды. «Землетрясение? Майкл, они что, здесь часто бывают?» «Никогда!» Моррен стоял бледный и к чему-то прислушивался. «Толчки под горой! Прямо под ледником Илиая! Черт!» Он бросился к веранде. За пару секунд преодолел расстояние несколько метров. Схватил лежащую на лавочке сумку и успел отскочить прочь до того, как треснуло первое стекло. «Майк!» «Все в порядке». Напряженный, со сжатыми в полоску губами, он стоял и смотрел на планшет. На карту, где у северо-западного участка расплывалось красное пятно. «Лавина! Так я и думал. Лавина! А там у подгорья два человека. Я должен идти». «Нет! Опасно!» «Их может накрыть. Даже если не накроют, сход снега такого объема изменит русло рек. Образует грязевые потоки, создаст новые ручьи. Людей надо эвакуировать из опасной зоны. Но...» Он подошел и положил теплые ладони ей на щеки. Быстро и нежно поцеловал в губы. «Не входи в дом, пока толчки не прекратятся. Вообще не входи в него, пока я не вернусь. Потом что-нибудь придумаем. Поняла?» «Да». Когда мужская фигура скрылась в ближайших кустах, и треск ветвей затих, когда земля под ногами начала постепенно успокаиваться, а стекла перестали дребезжать, Марика никак не могла отойти от шока. Застыла, окостеневшая. И все ждала, что сейчас тряхнет еще раз. Ждала и боялась. Впервые за долгое время чувствовала, что вот-вот беспричинно расплачется. А рядом, глядя в сторону скрывшегося в чаще Майкла, стоял все такой же напряженный, вздыбленный и начисто забывший про мясо сервал. Эвджен Гусаченко, Крис Вандерфул, Come Home. «Ты не пойдешь туда!» То был первый раз на ее памяти, когда Дрейк не просто повысил голос, взревел. После секундного замешательства Бернарда удивленно развела руки в стороны и логически обоснованно, как ей казалось, парировала. «Но я бы могла там прыгать, перемещаться, уходить от теней». «Да не смогла бы ты там прыгать! В коридоре это по определению невозможно. Время там течет нелинейно, пространство движется и перестраивается с такой скоростью, что после первого же прыжка ты окажешься вне пределов Криалы. Тебя вынесет из нее и вынесет неизвестно куда. Ты даже сигнал ЗОС не успеешь послать. СОС? Да, как ты там его называешь? Он нервничал и оттого забывал привнесенные в его мир слова. В моменты эмоциональности спотыкался на них. Ко всему прочему, свет, что идет у тебя изнутри, сильнее обычного человеческого. Тебя сожрут мгновенно. Дрейк прекратил расхаживать взад-вперед по полутемной спальне и одарил даму сердца тяжелым взглядом. Та вжала голову в плечи, захлопнула рот и застыла. Она уже и забыла, каким сложным бывает характер начальника в моменты напряжения. «Но кто же тогда пойдет?» От волнения голос Бернарда снизился до шепота. За окном снова капало. Наверное, начинался очередной потоп. Теперь она понимала, почему. Ей объяснили. «Ведь кто-то должен идти. Вы, представители комиссии, не можете. Ты сам сказал, что коридор не примет ни людей. Значит, должны выйти люди? А может...» Казалось, ее осенила догадка. Почти спасительная мысль. «Пойдет тот отряд, что следит за верхними уровнями, начиная с 15-го. Ты ведь говорил, что они здорово работают с энергией, смогут защититься». «А они тоже не люди, уже не совсем, и моментально привлекут к себе внимание». Спасительная мысль обиженно мелькнула хвостом и исчезла. «Значит, идти некому. Пойдут наши», — не произнес. Отрезал Дрейк. «Наши? Ребята из отряда? Обычные люди? Совершенно не подготовленные для этого?» «Самоубийство. Это же самоубийство!» Дина представила их. Халка, Мака, Аарона, стоящих посреди мглы, вглядывающихся в окружившие их тени, держащиеся за бесполезные в этом месте винтовки. И ее не будет там, чтобы выстроить щит. Не в этот раз. Он прочитал витающие в воздухе страшные мысли. «Я создам им щит. Он будет глушить их свет. Долго? Не знаю. Столько, сколько сможет. Надеюсь, они успеют». Поникшие плечи мужчины в серебристой форме пугали ее куда сильнее вновь начинающегося потопа. Пустота во взгляде, поджатые губы, залегшие под глазами тени. «Там все погибнут, да? Ты ведь знаешь заранее, видишь наиболее вероятное будущее». Она не просто боялась спрашивать. Паниковала при мысли о положительном ответе. Но должна. Должна была знать. А молчание длилось слишком долго. И самоуспокоение не срабатывало. Все сильнее, яростнее колотил по подоконнику ливень. Сегодня очередей у магазинов не будет. Если дождь не остановится и завтра, люди начнут голодать. «Там точно погибнут все остальные. Это я вижу», — долетел наконец от окна тихий ответ. «А у наших есть шанс. Для них будущее не определено». Есть шанс. Шанс выжить. Для Рена или Дейна. Того, кто пойдет. Они выживали везде. Где-то везло. Где-то выручала сноровка и вбитый годами в мышцы инстинкт и навык. Но здесь старые методы не сработают. Даже Дрейк не знал наверняка, что именно там сработает. Дина тошнила. «Дрейк, может отправить кого-то еще? Людей? Кого-то другого?» «Нельзя вот так рисковать. Только не лучшими из лучших. У других шансов меньше. Если я не рискну своими людьми, то рискну своим миром. Понимаешь?» Она понимала. Смотрела на напряженную, обтянутую шуршащей тканью спину, и понимала, что кошмар уже нельзя предотвратить, что он уже случился. «Я хочу присутствовать на утренней встрече. ладно? Хочу знать, кто пойдет. Начало в 9 утра. Кабинет номер 9. Он так и не повернулся. Она знала, сегодня Дрейк вновь не будет ночевать дома. Пойдут холостяки. Так я решил. Стивен, Аарон и Баал. После этой фразы в комнате моментально поднялся гул. «С чего бы это? Почему? Нечестно!» Недовольно привстал со своего места Рен, и его упершиеся в стол кулаки напоминали гири. Бицепсы и желваки напряглись. Мак недовольно откатился вместе с креслом от стола, сложил руки на груди и набычился. В противоположность ему еще ближе придвинулся к столу Дел. Почти навалился на гладкую поверхность всем весом. Один только Логан не выдавал эмоций, смотрел в разложенный на коленях электронный портативный девайс и не участвовал в обсуждении. «Все должны идти!» — медведем ревел Дэйн. «Все! А как прикрывать? Кому?» «Я не смогу создать столько щитов!» «И вообще, с каких пор принятые мной решения оспариваются вслух? Кто-то потерял чувство субординации?» Ответный рык Дрейка моментально погрузил кабинет в тишину. Отлипли от стоящей в центре фигуры взгляды Лазары. Расползлись кто куда, но лица остались недовольными. Начальник зло сжал челюсти. Он, как и все присутствующие здесь, начинал звереть. «Я уже сказал, что создать щиты, которые бы глушили идущий изнутри свет, задача непростая. Натренировать вас тоже. У меня попросту не хватает ни ресурсов, ни людей, чтобы сделать это в короткие сроки. А времени у нас, увы, нет. Совсем нет. Это ясно? Плюс ко всему, я не намерен в случае плохого исхода объясняться с вашими дамами, почему остаток жизни им придется провести в одиночку. Дрейк плохой, Дрейк пакостник. Думаете, я ни разу этого не слышал?» Иронично ухмыльнулся со своего места Джон Сибринг. «Так в дамах дело. То есть те, кто не успел ими обзавестись, могут теперь поработать? Дэйн! А что, Дэйн? Я тоже хочу идти. Я не пущу Стиви в одиночку. Дэйн!» На этот раз его одернул не Дрейк, а сам доктор. «У тебя они». «А что они? Они дождется меня да обратно». «Ты еще не до конца понял ситуацию, так?» — процедил начальник. — Никто может не вернуться из этого похода. Я уже вам это объяснил. У тех, кто пойдет, будет всего один шанс. И если они его упустят... — Трое, может, и упустят, а вот четверо... — Уймись, Эльконта. Сиблинг впервые подал голос, и снайпер наделил его таким взглядом, что заместитель не выдержал и отвел глаза. Редкий кадр. Тихо наблюдающий за всем из-за угла, Бернарда не смогла этого не отметить. Она вообще, судя по всему, присутствовала на феноменальном историческом моменте. Моменте решения судьбы целого мира. Посмеяться бы, но вот только это не фильм. И жаль, что так. «Я пойду!» — не унимался Эльконта. Казалось, сегодня даже ежик на его голове топошился в потолок особенно воинственно. «Дрейк сам сказал, что может сделать 4 щита. 4!» «Тогда пойду лучше я», — вклинился маг. «Лайза тоже дождется меня обратно». Открыл было рот, чтобы вставить веское слово Ирен. «Молчать!» В кабинете резко понизилась температура. Верный признак того, что начальник разъярился не на шутку. «Чтобы я вообще больше не слышал обсуждений своих приказов. А тот, кто ослушается, уйдет не только из этого кабинета, но и со своей должности. Так достаточно понятно?» Вновь незаметно ухмыльнулся Сиблинг. Бернарде почему-то захотелось его стукнуть. Прежде чем продолжить говорить, Дрейк какое-то время молчал. Бороздил взглядом недовольные лица, сжатые кулаки, нахмуренные брови. Ждал, пока к присутствующим придет понимание. Он не шутит. Здесь больше никто не шутит. Время для шуток истекло. Возможно, совсем. Дина в который раз вспомнила прошлый вечер. Почти чужого напряженного человека, стоящего у окна, которого хотелось, но в то же время было боязно обнимать. «Пусть все вернется к нормальному состоянию», — взмолилась она мысленно. «Пусть все станет, как было. Иначе тяжело. Всем тяжело». Тем временем ровный, не терпящий возражений голос зазвучал в кабинете вновь. «Пойдут трое или четверо. Я приму решение. А сейчас пора переходить к обсуждению деталей. Мы и так потратили слишком много времени на споры. Карта. Все смотрим на карту и задаем вопросы. Я объясню ровно столько, сколько смогу объяснить, и не более. Поэтому слушать рекомендую очень внимательно». На этот раз возражений не послышалось. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на разворачивающейся в центре комнаты объемной голограмме. Местность была незнакомой. Точнее, местность вообще отсутствовала. Дрейк воссоздал коридор таким, каким показали его фурии. Пустым, серым, бесконечным по протяженности. Криала. Пространство, соединяющее все миры с одним нижним. Освещение в кабинете пригасло. Линии проявились ярче. В комнате стихли все звуки, даже дыхание. Место перехода, откуда существа из мира мертвых проникают в средние миры, такие как наш, чтобы забрать с собой души тех, кто не смог пройти свой путь правильно. Души проклятых. Этот коридор – смесь искривленного времени и чистой энергии, которая облегчает переход, делает его возможным для теней. И, как я уже сказал, живых это место не любит. А уж таких, как мы, кивок в сторону Сиблинга, не примет вовсе, попросту отогнет на входе. Кто-то тяжело и протяжно вздохнул. Кажется, Дэйн. Все смотрели на пункт будущего назначения. Для троих, четверых, хмуро и завороженно. Бернарде вообще казалось, что она слушает сказку. Небылицу на ночь. Не может такое место существовать в реальности. Не может. Все эти демоны, дьяволы — это все выдумки, мифы. Их не было и нет. Пугалка для малышей. Но Дрейк был серьезен. Он не просто верил, что коридор есть, он знал это. И от этого делалось по-настоящему страшно. Тени, что в нем обитают, — это невоплощенные в физические тела существа. Они реагируют на свет живой души, притягиваются к нему. Поэтому для тех, кто туда пойдет, я создам щиты, глушащие его. Проблема лишь в том, что щиты не будут долговечными. Они протянут несколько суток, не более. И за это время нам нужно отыскать объект? Аарон по старинке пользовался привычной терминологией. Ему, уверенному в том, что придется самолично шагнуть в ад, нужны были детали. Много деталей. Да, чем раньше, тем лучше. А что мы, собственно, ищем, шеф? Человека, предмет, какую-то зону. Чем защищаться? Что дадут с собой? Когда выступать? Сколько времени на подготовку? Все эти вопросы ждали свои минуты. Это читалось по сосредоточенному лицу стратега. Но Дрейк приостановил, не успевший вырваться наружу поток слов. Сделал предупреждающий жест рукой и повернулся к карте. Чуть в стороне от плавающей голограммы возникло свечение. За несколько секунд сформировавшийся завершенный образ — книгу. Яркую, сияющую, с золотыми страницами и льющимся сверху столбом света. «Вы ищете вот это!» Взгляды всех присутствующих моментально приклеились к полыхающим огнем страницам. «Книгу?» «Да, книгу. Точнее, вход в то место, маленький мир, в котором она находится. Это источник знаний. И он может позволить нам понять, как сохранить наш мир целым и невредимым. Конечно, если мы... Вы...» Дрейк сделал паузу и невесело хмыкнул. «Успеете его отыскать?» «За трое суток?» — недоверчиво уточнил Баал. Да, а то и меньше. Там, где время нелинейное, и в пространстве нет никаких ориентиров? Именно так. Это почти невозможно. Начальник пожал плечами. В таком случае решим, что мы сделали, что было в наших силах, и можем расходиться по домам, которые, к слову говоря, скоро начнут разваливаться. Под неодобрительным взглядом коллег Регносцирос набычился и притих. Через несколько секунд он извинился и сообщил о том, что снова внимательно слушает. Дрейк кивнул и обвел всех хмурым взглядом. Входов в это место, в сам коридор, существует несколько. Я покажу тот, через который войдете вы. Под неуловимым жестом руки местность коридора вновь начала меняться. Она не досидела до конца совещания. В какой-то момент устала от скопившегося в кабинете напряжения и незаметно для всех исчезла оттуда. Прыгнула на крышу реактора и теперь, расположившись в защищенном от дождя под навесом бетонном блоке, наблюдала за тем, как Нордейл поливает тяжелые серые тучи. Коридор, тени, книга, впившиеся в голограмму взгляды. Они — ее друзья. Все эти мужчины давно стали не просто коллегами или товарищами, именно друзьями. А теперь нескольким из них предстоит совершить этот сложный поход. Беспокойно болела и ворочалась душа. Когда-то именно здесь они вместе сидели с Дрейком. Тогда было тепло и солнечно, тихо. Прогретый бетон, спокойный вкрадчивый голос, первый долгий разговор и ее самый первый тест. Тогда Бернарда боялась, сильно боялась. Начальника, этого мира, предстоящей задачи, изменений, собственных, тогда еще только открывшихся способностей. Но сегодня, сидя в шумовой завесе из дождя, в прохладе и одиночестве, она боялась больше. Справится ли? Все ли вернутся обратно? Дрейк сказал, что коридор соединяет все миры. Значит, и ее тоже? Неужели входы в него существуют и из знакомых ей с детства городов? Провалы, дыры, энергетически тонкие места. Как они выглядят? Что, если она никогда не знала о том, что один из них всегда располагался прямо за домом? Или где-нибудь в подвале? В сквере, на пустыре за тем зданием, где располагался офис Сократа? Или же прямо под мусорным баком? Страшно даже думать о таком. Наверное, и из ее мира демоны и тени забирают с собой тех, кто продался, подписал контракт, обменял душу на материальные блага или богатства. Ведь, оказывается, это так легко сделать. Пожелал признания, славы или обогащения. Крикнул в темноту «Хочу!» И кто-нибудь придет, чтобы предложить сделку. Обязательно придет. «Хорошо, если наяву, но чаще через сон», — так сказал Дрейк. «Через сон, да. И это самое опасное. Люди не верят в реалистичность происходящего в снах и легко соглашаются на что угодно». «Какие же мы дураки!» Дина сжала зубы. «Интересно, Джоан Роулинг тоже подписала контракт? Согласилась ли заложить маленькую светящуюся искру в обмен на то, что книги о Гарри Поттере разошлись по миру миллионными тиражами? Или же кто-то пробивается вверх сам, без кровавой подписи, поставленной за то, чтобы однажды за тобой пришли и провели через этот самый коридор? Век бы о нем не знать. И жить было бы спокойнее». Отлетающие от бетона брызги разбивались в мелкую водяную пыль и долетали до ботинок. Медленно намокали штаны. Шумел льющийся с неба водопад, грохотал под миллионами капель проспект. Все потонуло в мокром, пронизанном ливневыми стрелами сероватом тумане. Надо бы обсохнуть, посидеть где-нибудь, где тепло и знакомо, отдохнуть душой и телом, очистить голову. Слушая звон срывающихся с короткого козырька в ближайшую лужу капель, Дина закрыла глаза и представила с детства знакомую комнату. Цветок на окне, застеленную узкую кровать, полки над компьютером, книги на них. Домой. Да, в этот момент ей почему-то хотелось домой. Цветок засох. Его уже долгое время никто не поливал. Дина забыла. Мама отдыхала на курорте в Испании. Теперь она могла себе это позволить. Анатолий вот уже 2 месяца не жил в этой квартире. После очередной ссоры на тему непрекращающегося пьянства съехал с вещами куда-то к брату под Ивановку. Никто о нем не жалел. Уж точно не Дина. А маме давно стоило понять, что жизнь куда шире вечеров перед телевизором. Куда интереснее постоянной мойки посуды на кухне и уж точно глубже в философии на тему «Тебе не понять того, что водка не губит мой организм, а помогает ему отдыхать». Вот и отдыхает теперь кто где. Только цветок жаль. Какое-то время, сама не зная зачем, Дина слонялась по пустым комнатам, касалась шторок, смотрела на улицу, глазела на мамины записи в настенном календаре, отвезла товар в магазин. Сериал начинается в 18:00. Приходила Людка. Посидела в кресле перед молчащим телевизором. Сходила на кухню. Наткнулась на отсутствие горячей воды в кране. Долго созерцала в стенном шкафу знакомый кофейный сервиз и стоящие рядом пачки чая и кофе. Не те старые и дешевые, а новые, дорогие. Да, той принцессы Нури, пакетики которой она таскала в Нордейл, больше не было. Как не было больше и девчонки, что когда-то жила здесь. Ходила на работу в Сократ, читала вечерами книги по эзотерике, подолгу сидела за компьютером и все ждала. Ну когда же что-то изменится? Когда в жизни произойдет что-то существенное? Только сейчас она поняла, что что-то существенное происходит постоянно, ежеминутно. Мысли, выводы, поступки, встречи. Некоторые действия незаметны и как бы не в счет, но все они куда-то ведут, к новому витку на дороге к жизни, к изменениям, к течению пространства и тебя в нем. Какое слово считать существенным? То, которое сказал, или то, которое так и не произнес? Какой шаг считать правильным? Совершенный или нет? Когда именно наступаешь ногой на невидимую точку невозврата? Все глядя вперед, все ожидая, что еще бы вот-вот, еще чуть-чуть. Ей хотелось поговорить. Сесть, как когда-то, в кресле рядом с матерью и рассказать ей все. Про беды в Нордейле, про рушившийся мир, любимый мир. Про неночующего рядом Дрейка. Про тревоги по поводу друзей. Рассказать, что существует, оказывается, страшный коридор. И кому-то придется в него идти. Нет, не ей. Нет, мам, не волнуйся. Ее туда не отправят. И что бы ответила мама? Нашлись бы правильные слова. Или же это только иллюзия, что дома всегда защищено. Что тебя здесь всегда поймут. Память из детства, непреодолимое желание прижаться, закрыться под невидимый пух теплого крыла, пересидеть. А там все наладится. Всегда налаживалось. Она несколько минут смотрела на шершавые, уже совсем не зеленые и безжизненные листья фиалки. Но так и не придумала, выкинуть цветок или нет. Поливать бесполезно, а в мусорное ведро душа не лежит. Скрипнули ножки кровати, прогнулся матрас. Дина сбросила с ног промокшие еще в Нордейле носки, поправила подушку и легла прямо поверх старого протертого покрывала. Вытянулась в полный рост, закрыла глаза. Серовато-белый потолок, пыльные книги на полках, погашенный монитор и шумящие за окном ветви деревьев. Отсюда все началось. Но не здесь. И не сейчас. Все закончится. Он пришел. Пришел этим вечером домой. Усталый, но не злой. Фонящий, но не до состояния неприкосновенности. Спрягавший, как покрытый пеплом уголек, но все же улыбкой. А главное, он пришел, чтобы переночевать дома, и она радовалась. Лежала на теплом плече, вдыхала родной запах, наслаждалась прикосновением мужских пальцев к плечу, их неспешным поглаживанием. Но больше всего наслаждалась ощущением снова вместе. Пусть тяжело, пусть не самые лучшие времена, но даже такие лучше переживать вдвоем, а не поодиночке. Выбрали четверых. Арна, потому что у него отлично соображает голова и потому что он быстро умеет ориентироваться по ситуации, плюс хороший лидер и боец. Доктора, потому что в случае надобности он сумеет подлатать ранения, хотя боюсь, что все ранения, которые они могут получить, будут не физические, а скорее энергетические, и Стив навряд ли сумеет таким помочь. Они не подготовлены. Никто не подготовлен к такому. Будем надеяться на щиты. Что еще остается? Дина не перебивала, просто слушала. Ровное дыхание, стук сердца, шум дождя за окном. Хорошо, что здесь нет фиалки. Хорошо или плохо? Вот Баал подойдет к этому месту. Лучше всего, жаль, таких, как он, больше нет. Каких? Он полудемон, рожден от человеческой женщины и демона. Свет его души куда более тусклый. Ему в коридоре будет почти безопасно. Надо же! Она не знала. Полудемон. Черноволосый красавец. Всегда молчаливый. Всегда угрюмый. Всегда один. Теперь становилось отчасти понятным, почему. Он тоже может забирать души? Может. И заключать договора? Да, и это тоже. Он ведь не зря выбран на роль карателя. Он видит людей не так, как видят их другие. Получается, он и желание может исполнять. Ведь демоны, прежде чем подписать договор, исполняют желание. А тебе приспичило исполнить одно? Дрейк улыбался в темноте спальни. Я просто спросила. Он может влиять на ход судьбоносных событий. Да. С разрешения, конечно. И забирать души через коридор. В таком случае он должен быть там завсегдатаем. Значит, ее перебили. Поняли вопрос до того, как он прозвучал? Нет. Это не значит, что он знает там все дороги. Баал редко забирает души. Куда чаще он выступает для людей проводником обратно, в их прежний мир, а не в ад, через Криалу. Мы не отправляем отсюда в ад. Мы отправляем их обратно, даже идиотов. Бернарда замолчала, задумалась. А Дрейк добавил. Я встрою им в щиты возможность эвакуироваться из коридора на случай тяжелого ранения. Проблема в том, что выпрыгнуть из него можно только раз. И если все выпрыгнут до того, как найдут книгу, миссия провалится. Второго шанса не будет. Криала не позволит войти в нее еще раз. По крайней мере, так сказали Фурии. То есть нельзя эвакуироваться заранее? Нельзя. Ну и умирать там нельзя. Раненых я сумею подлатать, а вот умерших воскресить не смогу. Даже тела оттуда не смогу достать. Тела. Страшное слово. Черное, покрытое тленом. Не думать, не думать, не думать. Они справятся, Дрейк. Смогут. Я надеюсь. Тяжелый вздох и печаль в воздухе. Невысказанное «я отправляю их на смерть». Дина уткнулась носом в теплую шею, погладила покрытый щетиной подбородок и прошептала. — Ты учил меня верить, ведь так? Нет ответа. Но он ей не требовался. Вот и верь. Даже не вздумай сомневаться. Верь. Затем, почти случайно вспомнив, что упоминание о четвертом участнике экспедиции так и не прозвучало, спросила. А кто еще идет? Помимо Аарона, Стива и Баала. Дэйн. Ты все-таки его пустил? Дрейк кивнул. Какое-то время молчал, затем невесело усмехнулся. Пустил, потому что этого медведя проще убить, чем остановить. Будем верить, что я сделал это не напрасно.